Глава третья. Женя, не дергайся. Если решил, что я отпущу тебя во второй раз, то ты сильно ошибся. Этого не будет. Отпусти меня, родители увидят. Это был единственный аргумент, который я смог привести на совершенно опустевшую, обезумевшую от его близости голову. Пусть видят, неожиданно равнодушно ответил Август, все так же не ослабив хватку. Пожалуйста, я еще не готов к этому. Маленький Женя из последних сил взмолился к благоразумию своего бога, хоть и сам не хотел отстраняться от него. Господи, сутки без него. Я отпущу тебя, если ты объяснишь, что происходит. Прямо сейчас. Хорошо, пожалуйста. От полученной внезапно свободы чуть было не упал на идеально ровный газон и сразу же отскочил от него на безопасное расстояние. Безопасный не от него, от себя. «Женя, я жду». Август, грозно возвышаясь надо мной, упер свои руки в бока. «Я хочу просто побыть с родителями. И вообще, кто бы говорил, ты сам вчера...» Выпалил, не подумав, глупый подчиненный. «Что я вчера?» Его густые брови взлетели вверх и тут же опять сошлись на переносице. «Ты...» Я практически задохнулся от ужаса ситуации, в которую сам себя загнал. Я совсем не планировал выяснять отношения. Тем более здесь и сейчас. «Я так понимаю», — не дождавшись моего ответа, резюмировал Доля, «чтобы ты остался со мной и перестал убегать, я должен увести тебя обратно в Бельгию. Там ты был спокойнее». Его синие глаза жарко буравили меня, уже очень знакомо мне, гуляя по фигуре нерадивого подчиненного. «Одно только слово, мы можем вылететь сегодня же», — прорычал он последнюю фразу. «И то, что значил этот рык, я тоже хорошо знаю. Мой бог на пределе, и спорить с ним бесполезно. Еще одно возражение с моей стороны и точно силой утащит. И даже не посмотрит на мои протесты или присутствие родителей, которые так не вовремя показались на горизонте. Вот как раз и Андреа с Марией. Не переживай, я поговорю с ними». Он тоже их заметил. «Нет, изо всех сил постаравшись не показать вида, чтобы мама с папой не догадались, о чем мы здесь говорим», — воскликнул я. «Нет, пожалуйста, не надо». «Надо». Август понизил интонацию так, чтобы я понял всю серьезность его намерений. «Почему ты переехал к ним?» Я затравленно скосил глаза в ту сторону, откуда показались родители. «Я хочу взять паузу, мне надо разобраться с семьей. Мне сложно сейчас что-то решить. Август, пожалуйста». «Нет», — последовало жесткое. «Ты можешь разбираться со своей семьей, живя у меня. Я с удовольствием помогу тебе в этом». «В таком случае», — уже от безысходности процедил я сквозь зубы, «я хочу закончить эти отношения». «Ох, зря я это сейчас сказал». «Не самый подходящий момент». Особенно если учесть, какую реакцию вызвало это безрассудное заявление у моего бога. «Август, ну как, получилось обучить Женьку бить по мячу?» Папин веселый голос разорвал напряженность момента, однако мой босс, похоже, был иного мнения. «Нет, Андреа», — он вдруг обратился к моему отцу. «Мы не успели. К сожалению, и я должен просить прощения у Марии, в офисе случилась проблема со стартапом, над которым я работаю. Мне нужно срочно уехать. И я попросил бы Евгения помочь мне. Сейчас, на начальных этапах нашего сотрудничества, этот опыт мог бы оказаться полезным для него». Мне оставалось лишь в очередной раз поразиться, с какой бескомпромиссностью он принимает решения и тут же воплощает их в жизнь. Стиснув зубы и буркнув родителям «извините», на полном взводе направился к своей машине. И так понятно, что он не оставит меня здесь. И так понятно, что ответит ему отец. «Евгений, конечно, очень не хочет покидать семью в свой выходной, но вы понимаете, что-то такое слышалось у меня за спиной. Конечно, езжайте, пусть работает, пока молодой, а Анику мы сами домой отвезем. Но, пожалуйста, верните нам его к вечеру». Это уже мой отец лебезил перед моим знаменитым и таким великолепным боссом. Приближаясь к парковке, я уже почти бежал. На ходу щелкнул на кнопку на брелоке и быстро запрыгнул в салон. Краем глаза успел заметить, что Август почти меня догнал. «Что ж, только не теперь. Я никчемный, слабый, с этим не спорю. Но мой дорогой спортивный подарок далеко не такой». Дерзко усмехнувшись, что совсем не свойственно для меня, втопил педаль газа в пол и дал старт, оставив на асфальте черные следы от шин своего желтого спорткара. Сам не понимал, что творю, однако из гольф-клуба вылетел, резко войдя в поворот и подняв при этом целый столб белой пыли в воздух. Я думал, уйду от него, но через долю секунды морда его синего автомобиля выскочила из этой самой пыли и, практически мгновенно набрав скорость, поравнялась со мной. Не уступил, а только еще больше ускорившись, оторвался от него и ушел вперед. Здесь, уже на двухполосной дороге, было куда сложнее меня догнать. Я мчался вперед, а в голове стучали только мысли о том, что он вчера с кем-то развлекался. Я не знаю, кто это был, но подозреваю, что там моему богу было гораздо лучше, чем со мной. Что я для него? Временное развлечение. Если уж он позволяет себе так играть. Заявил, что увезет в Бельгию. И что? Еще неделю, а потом вернется к своей знаменитой жизни. К поклонницам и поклонникам. К инверсии. А мне останется только любоваться им издалека и проклинать свою судьбу за это. Я никогда не смогу быть на уровне с ним. Я никогда не смогу открыться. Никогда не смогу признать настоящую истину. Истину, которая заключается в том, что я безответно влюбился в своего бога. Эта запретная связь, эти запретные чувства сводят меня с ума. Но именно они привели к долгожданному вниманию ко мне со стороны родителей. Именно они последние несколько дней делают меня самым счастливым и самым несчастным одновременно. Его автомобиль, поймав выгодный момент, резко обогнал меня и, встав в полосу перед своим беглецом, замигал фарами, требуя от меня остановиться. Я не сделал этого. Увидев возможность, резко ударил по тормозам и ушел вправо на проселочную дорогу. Пусть летит, но без меня. Отвратительное чувство сырости на глазах, и я почти не разбираю путь. Уже сбросив скорость, выехал на лесную поляну, где не было ни души. Заглушил мотор и опустил голову на свои руки на руле. Пусть летит. Я не знаю, что с этим делать, но этот мир совсем не мой. Пусть летит. Пусть летит. К черту, к черту, к черту! Я даже не вздрогнул, когда чья-то мощная рука резко открыла дверь с моей стороны, а его встревоженный до безумия рык взорвал маленькую лесную поляну. «Женька! Женька!» Повинуясь его ладони, что потянуло меня за плечо, отклонился на спинку сиденья и поднял глаза на своего обеспокоенного преследователя. «Я не знаю, это совсем не про меня и не про него». «Женька, дурак!» Уже гораздо тише прорычал мой бог, и я сам обхватил его мощную шею руками и подтянулся к его невероятно горячим губам. «Женька, ты...» Его ладони мгновенно захватили мою спину и прижали дурака Женьку к своему сошедшему с ума хозяину. Я же обезумел в тот момент, когда язык моего бога пылко раздвинул мои губы и решительно проник в меня, как тогда, в первый раз, в его машине, в день нашего с ним знакомства. Я сам начал нетерпеливо расстегивать рубашку на его божественном теле. Этот треугольник, он просто лишил меня покоя. «Скорее, скорее уже!» «Женька!» Мой бог отстранился и остановил мои руки. «Я тоже хочу, но сначала мы поговорим». «Нет, нет, не сейчас!» Взмолился я, выбираясь из машины вслед за ним и снова подтянувшись к его губам. «Пожалуйста!» Я не ведал, что творил. Это все стресс, переживания по поводу нашей разлуки и моего возвращения к родителям. А еще адреналин. «Да, точно! Адреналин!» Иначе я никак не мог объяснить то, что делали мои руки. Расстегнув рубашку до конца, они моментально нырнули под дорогую материю и жадно обняли его железный торс. «Женька, ты используешь запрещенные приемы», — хрипел мой бог, и в эту самую секунду я ликовал от того, что его внимание было целиком мое и только мое. «Август». Горячо выдохнул я, почувствовав, как его ладони, в свою очередь, проникли под мою майку и поймали мое тщедушное тело в свой непреклонный плен. «Что ты?» — его разъяренный хрип ворвался в мою душу. «Уйти от меня хотел!» Мой босс рванул на себя ремень от моих джинс, а в следующее мгновение расстегнул и мою молнию, моментально добравшись до своей жертвы. «Да, вырвалось из моего горла, когда моя рука в ответ дотронулась до него и констатировала всю степень его раздраженного возбуждения. «Женька, ты идиот!» Он снова поцеловал меня, еще наглее и сильнее сжав меня в своих руках. А в следующее мгновение резко развернул меня к себе спиной и, подцепив мои джинсы за пояс, потянул материю вниз, оголив мои ягодицы. Снова, как и раньше, коснулся меня своей разгоряченной плотью. От дикой страсти и нереальной смеси чувств у меня в буквальном смысле все поплыло перед глазами. В изнеможении я уперся ладонями в свой эксклюзивный родительский подарок и полностью подчинился воле Августа. Он же не стеснялся ни в движениях, ни в ласках своего глупого Женьки. В последний миг перед нашим общим взрывом мое тело выгнуло назад, и я запрокинул голову, увидев, наконец, желтый листопад, что все это время лениво покрывал маленькую лесную поляну, на которой только что произошло наше громкое временное примирение.